Итак, мы сегодня продолжаем с вами обсуждать шесть врагов человека. И сегодня мы поговорим о зависти. Значит, эгоизм рождает гнев. Гнев порождает жадность. Жадность порождает зависть. Следует знать, что термин «зависть» в русском языке, как многие другие термины, отличается от санскритского понимания, что такое зависть. Санскритское понимание зависть очень широко. Поэтому не удивляйтесь, если вы как бы услышите совсем другое понимание этого вопроса, нежели обычно вы сталкивались с этим. Необходимость такого расширения этого понятия нужна, потому что этот термин объединяет многие тенденции психические в характере человека. И эти тенденции все могут быть одновременно, как бы, одним словом выражены. То есть слово «зависть», оно указывает на многие вещи. И так как очень удобно объединить их в одно целое этим словом, можно видеть проявления в жизни, так, в нашей жизни какие-то качества характера, какие-то проявления, которые как раз связаны с этим словом «зависть». Итак, следует знать, что бывает четыре типа независтливости. Четыре типа независтливости, из них только два типа настоящих, остальные ложные, другие два ложные. Если человек никогда не кичится своими достижениями и никогда не критикует достижения других людей, то это значит, что он абсолютно безгрешен. И это значит, что его сердце нет и тени зависти. Независтливость благости означает, что человек понимает, что он осуждает других людей, их недостатки, их несовершенство. Он понимает, что он таким образом в какой-то степени завидует. Хотя, опять же, видите, вы это слово, как бы, кажется, не соответствует идее. Но вы потом поймете, что соответствует. Итак, человек, который чувствует, что ему хочется критиковать окружающих людей за что-то, но он знает, что это неправильно, и в результате подавляет себе это чувство, такое состояние сознания называется независтливость благости. Независтливость благости. Первая независтливость – духовная независтливость, когда человек безгрешен. Вторая независтливость – благости. Независтливость страсти. По сути дела, не является независтливостью как таковой. Это самообман. Люди, которые не завидуют независтливыми в страсти, себя считают. Они не завидуют близким и друзьям, при этом завидуют всем остальным. Ну, по крайней мере, большинству. То есть то, что касается их друзей и близких, они стараются не завидовать. Есть еще независтливость в невежестве, когда человек настолько глуп, что он не завидует, потому что он не знает преимущества чего-либо. Ему нет смысла, нет идеи завидовать, потому что он не понимает, чему можно завидовать. Это независтливость в невежестве. Четвертый тип независтливости. Итак, давайте попытаемся разобраться глубже, что такое зависть. Сегодня мы с вами сначала будем говорить о том, что такое ложное эго. Хотя мы об этом уже говорили с вами не один раз. Сегодня мы вновь коснемся этой темы. Потому что слово «зависть» очень сильно связано с ней. Итак, существует истинное эго или понимание своего достоинства. Человек чувствует себя достойным в том случае, если он делает благие дела, делает что-то хорошее для окружающих людей. И за это рад тому, что он это делает. Рад тому, что он это делает. Это называется эгоизм, истинный эгоизм. Однако же такой человек, совершив плохой поступок, искренне считает себя негодяем и раскаивается в том, что он так сделал. Тоже проявление истинного эгоизма. Таким образом, когда проявляется истинный эгоизм, иногда он проявляется как ощущение своей значимости, достоинства, а иногда проявляется как ощущение своей глупости. Это так действует истинный эгоизм. Ложный эгоизм действует иначе. Человек, находящийся под влиянием ложного эгоизма, он всегда считает себя хорошим, или в большинстве случаев. А если он считает себя плохим, то он считает, что ему не повезло просто, или обстоятельства сложились не так, как надо. Если бы были другие обстоятельства, он бы сделал получше. Так действует ложное эго. Истинное эго означает желание жить для других, ложное эго означает желание жить для себя. Согласно ведическому знанию, ложное эго является причиной всех страданий. И мы с вами говорили на самой первой лекции, что эгоизм порождает все страдания, вот это вот ложное желание жить для себя, которое только существует в этом мире. И что такое зависть? Зависть – это желание воспользоваться чужим счастьем. Или ощущение, что какой-то человек обделяет тебя счастьем. Зависть всегда связана с взаимодействием двух ложных эго между собой. Когда человек живет для себя и целью жизни ставит свое личное счастье, в этом случае, несомненно, он будет конкурировать со всеми окружающими людьми, ему не избежать зависти. Потому что зависть означает взаимодействие двух ложных эго и ничто иное. Итак, если человек просто настроен сделать что-то приятное только себе, а мы все так настроены, у нас нет другого настроя, этот настрой другой, жить не для себя, надо очень глубоко культивировать, надо попытаться его сделать для себя. Точно так же, как, допустим, человек, приходя на производство, он никогда не сможет сразу быть мастером. Так? Сначала он будет подмастерьем или каким-то младшим там работником. Вот. Но потом он может стать мастером. Точно так же с самого рождения человек не может культивировать в себе истинное эго, потому что ложный эгоизм, мы с ним рождаемся здесь. Он является сутью как бы нашего восприятия мира. Однако же немногие люди способны понять, что это неправильно, что это не приносит счастья. Лишь немногие люди на этой земле способны это понять. Большинство людей не понимают. И они думают, что они как-то смогут найти счастье с помощью сотрудничества какого-то. Но пока человек не действует с позиции истинного эго, счастья он не будет, так говорят веды. Это бесполезно. Просто никаких шансов нет. Потому что ложное эго – это все равно, что пытаться остыть рядом с костром. Можно остыть рядом с костром стояния? Невозможно, будет жарко. Точно так же, когда человек действует с позиции ложного эго, он задевает ложное эго других людей. Хоть он это делает из-под тишка, хоть интеллигентно, хоть тайно, хоть явно, все равно это на тонком плане происходит, связь, контакт, ложное эго возбуждается у другого человека, и ничего нельзя сделать с этим. Все. Происходит взаимодействие, оно рождает или тайное, или явное недовольство. Поэтому, как это происходит? Просто от нашего настроя. Настрой играет самую главную роль в нашей жизни. Если мы считаем, что надо жить не для себя, в это время ложное эго не действует. Оно есть у нас внутри, но оно не действует. И человек тогда может добиться любых целей, которые он хочет поставить в жизни. Если он хочет жить для себя и как бы приносить счастье только себе, в этом случае действует ложное эго и начинает возбуждаться окружающая среда. Он испытывает трудности, сопротивление со стороны от родственников, от близких людей, от неблизких людей, от всех подряд. Все ставят ему палки в колеса. Но это не обязательно, что они это делают сознательно. Самое удивительное, что это все происходит бессознательно, подсознательно. Но нам кажется, что они все против меня настроены. На самом деле нет. Просто так действует механизм Это и означает враг. Ложное эго является врагом, потому что оно действует само, независимо от нашей воли. Мы просто настраиваемся неправильно, и тут же начинаются проблемы. Это означает враг. Он действует, не спрашивая, хотим мы этого или нет. Итак, в этом мире существует два типа людей. Одни из них называются божественные натуры, другие демонические. Есть только один критерий разницы между этими двумя людьми. А критерий называется завистливость. Если человек способен понять, что он завидует, и признаться в том, что он неправильно повел себя по отношению к другому человеку, что он ложное обвинение выставляет. Такой, если он способен признаться себе в этом, такой человек имеет божественную природу. И он способен быть счастлив в этом мире, совместно с другими людьми. Человек, который не способен признаться себе в том, что он неправ, обладает демонической природой, и он может быть счастлив лишь временно по своей карме, когда ему положено небольшое счастье иметь. В основном он будет страдать, потому что в его жизни его будет терзать со всех сторон, он будет враждовать с эгом, ложным эго других людей. Причем самое удивительное заключается в том, что вражда с человеком благости, с человеком страсти, с человеком невежестве имеет разную окраску. Например, невежественный, завистливый человек, будем так называть этих людей, которые не хотят признавать, что они неправы, их называют завистливыми людьми. Завистливый человек, он видит в благостном человеке недостатки, критикует его за это и испытывает негативизм к нему. Однако же благостный человек при этом не обращает на это внимания и не считает это чем-то уж сильно плохим. Он просто признает, что этот человек по своей природе не может не заниматься этим. У него такой уровень развития сознания. Куда деваться? Пускай критикует. Это мне полезно, мне на пользу, чтобы он критиковал меня. Он мне делает хорошо, помогает мне. Дальше, когда завистливый человек критикует человека в страсти, тот немедленно замечает это и выставляет в ответ защиту и свою собственную критику на него. Два фактора он выставляет. Первый, он защищает себя. Всегда страстный человек всегда себя защищает. Благостный человек всегда признает свои недостатки. Он понимает, что нет смысла себя защищать, потому что это все равно не помогает жизни. Защита означает тоже деятельность с позиции ложного эго, поэтому благостный человек признает свои ошибки, пытается исправиться и как бы не обращает внимания на поведение того, кто пытается его критиковать дальше. Страстный человек всегда защищается, причем он не может не защищаться, даже если он сильно захочет, потому что его ощущение счастья означает жить для себя. Поэтому как кто-то мешает ему жить для себя, он его критикует, поэтому страстный человек всегда будет защищаться. Это как заноза в сердце, его критика, это как заноза в сердце для него. Он не может быть счастлив в этом состоянии. Благостный может с критикой быть счастлив, страстный нет. И поэтому он пытается сопротивляться, оправдываться и пытается сам критиковать того, кто его критикует. И невежественный человек при виде критики в свой адрес, он испытывает сильные страдания, потому что его эгоизм, его ложное эго просто огромно. Оно затмевает весь разум. И человек невежественный, когда он видит критику в свой адрес, он просто звереет. Он готов уничтожить. Женщина при этом ведет себя очень коварно. А мужчина очень жестоко. И признак невежества означает полная беспредельность в том, чтобы за маленькую какую-то погрешность в поведении по отношению к себе человек готов уничтожить другого человека. Это означает очень сильный уровень зависти. Поражение, ложное эго поразило разум. Итак, давайте сейчас разберем связь ложного эго с разумом. Это и есть завистливость и независтливость. Что такое разум? Разум – это знание о том, что такое счастье. Разум состоит из знания о том, что такое счастье. Человек благости считает, что счастье – это жить во имя святого закона, во имя других людей. У него возвышенная цель в жизни какая-то. Он стремится изменять свои качества характера, самосовершенствоваться. Страстный человек живет для материального достатка. Ему хочется успеха в обществе. Он пытается зарабатывать себе на жизнь, ставит это главной своей целью и считает, что других целей в жизни не бывает. А страстный человек, благостный человек стремится к высшему духовному счастью и обретает ощущение счастья. Страстный человек обретает ощущение напряжения, нехватку времени и в конце концов болезни, разочарования. У страстного, у благостного человека разум полностью чист, он не покрыт нисколько ложным эго. Он контактирует только с истинным эго. У страстного человека разум примерно наполовину покрыт эгоизмом. Поэтому страстный человек, он с одной стороны мир видит реально, а с другой видит его неправильно. Если вот то, что благоприятно, то, что ему способствует для его эгоистических желаний, он как бы в этом направлении, он считает, что этот мир хорош. Например, его хвалят, ему говорят, ты хороший работник, хороший человек. Он согласен, да. Вот, когда ему делают замечание какое-то, говорят, что в этом плане вот ты немножко так не успеваешь, не можешь, то страстный человек сразу не может принять этого. Он восстает в штыки, он против. Означает реальность, однобокая реальность. Страстный человек мира воспринимает однобоко. Он не может понять, что как бы этот мир, он не состоит только из того, что по шерсти. У нас есть недостатки, поэтому кто-то может их признать, сказать, что это так. Итак, и невежественный человек, его разум полностью покрыт эгоизмом, и он никогда не видит в себе недостатков и никогда не считает себя неправым. Страстный еще как-то признает, что может быть он неправ, но он не хочет, он как бы понимает где-то в глубине души, что он может быть неправ, но он не хочет себя в этом признаться. Ну, скажет, по крайней мере, в этом нет, это не самое главное в жизни, он скажет. Вот. А невежественный человек, он вообще считает, что он прав всегда. У него нет вариантов никаких по этому поводу. Итак, благостный человек не имеет эгоизма. Страстный имеет эгоизма не слишком много. Невежественный имеет много эгоизма. И теперь мы с вами будем разбирать поведение как бы этих людей. Признак постоянного беспокойства. Если человек пребывает в постоянном беспокойстве, это значит, что его эгоизм находится, и у него эгоизма больше, чем наполовину разум, больше, чем наполовину разум заполнен эгоизмом. То есть разум означает знание о том, что такое счастье. Если все, больше половина знания о счастье эгоистичную природу имеет, тогда, если что-то не по-моему, тогда я буду испытывать беспокойство. Но естественно, что люди при соприкосновении с моим эгоизмом будут выказывать свой эгоизм. Понимаете? В результате этого я буду видеть постоянную несправедливость вокруг себя. Что вот этот человек в очередь раньше меня встал. Это то, это все. Я буду испытывать постоянное беспокойство. Я вот иду по дороге, этот меня обогнал. Какое он имеет право? Вот этот на мое место в автобусе сел. Какое имеет право? А эти все сели вот с краю ряда, нельзя пройти туда внутрь. Мне некуда сесть в результате. Очень большая проблема. Вот, то есть, как бы, или наоборот, желание сесть с краешку. Это признак эгоизма, проявление эгоистичной природы. И когда указывается на проявление эгоизма, благостный человек принимает во внимание, может воспринять это как шутку. Страстный человек нервничает, невежественный человек готов убить. Сейчас протестировали себя? Я немножко вас зацепил. Как вы там? Тест прошел успешно? Ну ладно, так немножко мы отвлеклись. Итак, постоянное беспокойство означает сильный уровень зависти. Причем люди завистливые, они часто думают, что на самом деле они очень хорошие. Но просто жизнь такая плохая, что им приходится беспокоиться. Они считают, муж неудачно, муж неудачный, плохой человек, неудачно вышла замуж. Работа неудачная, вот. Квартиру плохо, соседи плохие, квартиру плохо получила, неудачно очень. Дети неудачные, не очень хорошие. Вот. Зарплаты мало, неудачная жизнь, страна плохая, в стране, плохой стране живем. Вот. Здоровье не очень хорошее. Вот. И все это как бы означает, погода плохая тоже постоянно. Вот. Это означает завистливая природа. Почему? Потому что человек, который хочет жить для себя, он постоянно обращает внимание на те факторы, которые мешают ему наслаждаться жизнью. Однако же человек, который хочет жить для других, у него совсем другое мировоззрение. Он говорит, муж, как бы пьяница, ну есть над чем поработать, значит, у меня недостатков много, будем трудиться, возможности. Это на самом деле никогда не даст мне возможности расслабиться. Всегда можно работать над собой. Он думает, ну тебя, ты смотри, вот, ей надо желать всем счастья. А так бы сидела на диване и ничего не делала. Тут хоть можно работать над собой, трудиться. Вот, дальше. Дети не хотят учиться в школе. Ну, по карме так положено. Сама, наверное, в прошлой жизни так себя вела. Теперь вот такие дети получились, такие дети. У природы нет плохой погоды. Каждая погода благодать. Каждое явление природы надо благодарно принимать. Человек благости думает, о, дождик идет хорошо, будем закаляться, солнце, хорошо, отлично, солнце светит, птички поют, птичкам весело. Вот. Благостный человек счастлив всегда, у него нет проблем. В общем, он счастлив трудиться над собой или счастлив, когда судьба предоставляет удачу. Он думает, на работе мало денег дают, значит, жадным не буду. Все нормально будет в моей жизни. Сейчас я смотрю вам в глаза, вы смотрите на меня, думаете, ну это же шизофреника ты описываешь. Полного шизофреника. Да, в основном как бы мы находимся в страсти, и психология благостного человека нам непонятна. Нам кажется, что он дурачок просто. Зачем так жить? Надо же что-то существенное, что-то существенное. Вот, в этом заключается проблема. Потому что мы перепутали, что такое счастье. Эта путаница в наших мозгах с самого начала, с самого рождения существует. Итак, я просто говорю, я желаю всем счастья. И сразу счастье возникает у меня и у тех, у кого я желаю. Мы же живем для счастья, да? Вроде бы все сделано, больше ничего не надо делать, да? Я пожелал счастья, он счастлив, я счастлив. Что еще нужно делать для счастья? Все. Веды говорят, достижение счастья очень простой путь. Все уже сделано. Платить деньги не надо. Очередь занимать не надо. Вот. В кредит брать не надо ничего. Вот. Все. Я желаю счастья. Мне желают счастья. Все, нет проблем. Однако мы считаем, так как у нас неправильная концепция счастья, мы не можем, не хотим быть счастливы прямо сейчас, потому что у нас неправильная концепция счастья. Мы не хотим жить для других. Потому что надо сначала пожелать другим счастья. Вы сейчас приходите домой, придете домой и скажете, некоторые из вас, скажете, вот, дорогой муженек, Олег Геннадьевич сказал, что счастье очень просто достижимо. Ты мне желаешь счастья, и я тебе потом желаю счастья. Почему ты мне не желаешь счастья? Ведь все просто. Возьми пожелание счастья. Скажешь, да иди ты. Сама сначала пожелай. Так думают люди в страсти, они пытаются другого человека сделать так, чтобы он давал счастье. Тогда только я буду давать счастье. Но благостный человек так не считает. Он хочет бескорыстно жить, он не хочет жить для себя. Он говорит, я буду желать счастья первый. Итак, счастье достижимо очень легко. Но мы решили, что для того, чтобы быть счастливым, надо сначала иметь квартиру большую, потом хорошую работу, потом уважаемую профессию, потом хорошую жену, там, то и у нас фактически счастье уже становится недостижимым. Так можно всем желать счастья, работать где-то там и так далее. Счастье есть в любом случае. Вы согласны, что это легко? Счастье – это вещь легкая. Но у нас другая идея по этому поводу, что такое счастье. Поэтому становится очень трудно жить, практически невыносимо. В этом вся проблема. Точно так же с завистью. Тревоги завистливых людей просто неизмеримы. Просто неизмеримы. Почему? Потому что зависть имеет, это враг. Она имеет такую природу, что если я позавидовал кому-то, то я возбуждаю в нем эгоизм. Это значит, что у него появляется ко мне очень плохое чувство. Я плохо подумал о человеке, я придаю тому значение? Нет, я посплетничал, поговорил о ком-то, я сконтактировал с этим человеком, у него по отношению ко мне появилось плохое чувство. Он может бороться с собой, чтобы этого не было, этого чувства, но все равно, так как оно появилось, два плохих чувства, мое и его, соединились в крючочек. И дальше они начинают тянуть друг друга за этот крючочек. Ложное эго одного тянет друг другого. Это называется вот это два крючочка соединенные, и ощущение недовольства по отношению к другому человеку, это называется зависть, чтобы вы знали. Она возникает в результате оскорблений, совершенных на других людей. Оскорбление – это не то, что вы думаете, подойти к нему, плюнуть в лицо и сказать, что ты плохой матом. Вот. Это не то, что вы думаете. Оскорбление означает просто плохо выразиться о каком-то человеке. Все, немедленно происходит связь с этим человеком, устанавливается на тонком плане, независимо от нашей воли. Немедленно возникает вот этот крючочек, что он тоже будет склонен говорить плохо о нас. У меня было такое, как бы, в жизни такое интересное явление, что, как бы, я не видел одного человека много долгого времени, и он меня не видел. И как бы у меня к нему, я не хотел его критиковать, но у меня было к нему какое-то не очень хорошее чувство. Я все время с ним боролся. Потом, когда мы с ним встретились, мы с ним начали говорить, оказывается, что у нас обоих было такое чувство. И у него было по отношению ко мне, и у меня, мы оба боролись. И потом, когда мы побеседовали на эту тему, это чувство пропало, его больше не стало. Удивительно знать, что зависть, она не спрашивает нас. Она просто давит нас, понимаете, она заставляет нас. Вы говорите, а я что им плохое сделал, почему обо мне так плохо думают? Не надо что-то плохое делать, достаточно не делать хорошее. Достаточно не делать хорошее, и зависть придет обязательно. Возьмите, к примеру, допустим, соседей. Соседи, они живут на одной площадке, в этом вся проблема. Согласно ведической культуре, дом не должен находиться так, что два соседа живут на одной площадке. Почему, как вы думаете? Потому что есть место, где возникает зависть. Площадка – это место, где возникает зависть. Достаточно просто не поздороваться один раз с соседом. Все. Он начнет завидовать, ты ему начнешь завидовать, начнется вражда. Поэтому, согласно ведической традиции, даже если соседи не на одной площадке живут, надо периодически, хотя бы раз в неделю, готовить сладости и разносить соседям попробовать. Просто всем своим соседям разносить, попробовать, как вкусно получилось или нет. Для чего это делается? Для того, чтобы уничтожить зависть. Зависть вспыхивает сама. Мимо прошел, не посмотрел. Мимо прошел, не поздоровал. Значит, плохо обо мне думает. Все. Начинаются сплетни, разговоры. И чесать языки начинают люди. И в результате зависть начинает накаливаться. Накаляться. Поэтому существует такое правило раздавать пищу. И как допустим, мы чувствуем зависть? Придите к себе домой, зайдите просто в подъезд своего дома, и вам уже станет плохо, просто входя в него. Вы уже почувствуете, что вам тяжело жить в этом доме. Почему? Если на новый дом, допустим, новоселье, все въезжают, легкая атмосфера, да, легко жить. Хорошо жить в новом доме, легкий дом, легкая атмосфера, въезжаешь. Некоторые даже любят переезжать периодически с одного места на другое, чтобы легче жить стало. Почему? Потому что въехал, все хорошо, через некоторое время вдруг тяжелее становится жить. Почему? Копится зависть. Отрицательные связи копятся между людьми. Как они копятся? Потому что нет позитивных дел, Нет дел, которые уничтожают зависть. Поэтому каждый человек должен, а это является обязанностью человека, ублажать своих соседей, своих всех, даже если они этого не хотят делать, не имеет значения. А человек сам обязан приносить какое-то благо, он желать счастья, должен соседям своим постоянно, должен постоянно подкармливать их как-то, он должен что-то делать для них полезное, что-то хорошее делать. Вот, конечно, вы не должны такие вещи, допустим, делать, не проконсультируешь, допустим, берете им коврик на площадке, стелите, они говорят, а что это такое здесь лежит? Вы говорите, это коврик я тебе купил. Он начинает его анализы сдавать, этого коврика там. Может, там какой-то яд курары там, еще что-то. Вот. Я в поезде разок ехал. Мы напекли пирожки побольше, чтобы на весь, хватило на весь вагон. Вот. И мы как раз попали в вагон, где ехали одни калеки. То есть дети, инвалиды, у них их куда-то возили. Ну, весь вагон, одни инвалиды, дети. И там была одна старшая. Я к ней подошел, говорю, я хочу всем детям вашим раздать по пирожку. Она посмотрела на меня внимательно и говорит, на каком основании? Я говорю, ну, на том основании, что я хочу их угостить пирожками. Она говорит, а может, ты их оторвить хочешь, откуда я знаю? Я говорю, ну вы сами сначала попробуйте, если не верите. Она говорит, вы сами сначала попробуйте. Я говорю, ты меня в первую очередь тогда отравишь. Я говорю, ну давайте я сначала попробую. А ты знаешь, какой пирожок пробовать? Я говорю, да я возьмите вот любой, какой хотите. А если сверху не отравленный? Я говорю, ну возьмите снизу. Выберите с любого места. Она раз засунула руку, выбрала с любого места. Я съел этот пирожок с удовольствием. Она потом посмотрела на меня внимательно, взяла сумку с пирожками, пошла, короче, нашла самого ненавистного инвалида, наверное, который сказал, нас пирожками угостили, хочешь попробовать? Он без задней мысли взял пирожок, съел, ему очень понравилось. И потом весь вагон пищал. Пирожки ел. Вот. И она такая была счастливая. Она говорит, вы знаете, я о вас плохо подумал с самого начала. Я говорю, я знаю. Она говорит, ну я не хотела. Я знаю, говорю, что вы не хотели. Я понимаю это. Так действует зависть. Мы ничего не можем с этим сделать. И мы должны с этим бороться, потому что зависть уничтожает нашу жизнь. И есть люди, которым зависть уничтожила всю судьбу полностью, перечеркнула их жизнь. Например, одна женщина мне говорила, я хочу повеситься просто. Я спросил, почему? Она говорит, у меня соседка постоянно свешивает белье с верхнего этажа, ниже своего балкона, и у меня закрывается вид. Красивый очень вид, с балкона постоянно закрывается. Я ей сначала постоянно говорил о том, что этого надо не делать. Она не слушает. Потом я пыталась как-то закидывать это белье. Потом я разок его обрезала, она предъявила иск вот, мне на сумму, соответствующую этому белью. Начались судебные там дела, всякие разбирательства. Говорит, я не хочу жить, я просто, когда о ней подумаю, меня трясет. Я говорю, а что, собственно, произошло? Она говорит, ну, что, как что произошло? Так она же свешивает на мою территорию белье. Я говорю, ну и что? Ну как что? Меня трясет просто от этого, ну это невозможно терпеть. Я говорю, ну вы сами белье вешаете, говорю, на балконе? Он говорит, конечно, вешаю. Я говорю, он закрывает балкон, белье закрывает балкон? Она говорит, да. Вы это замечаете? Нет. Ну, а почему тогда вы замечаете то, что ее белье свешивается? Понимаете теперь, что такое зависть? Слово, что такое зависть, понимаете? Это означает взаимодействие двух ложных эго. Оно приносит сильные страдания. Итак, есть как бы ситуации в жизни, когда зависть, она просто будет существовать 100%, и мы ничего с этим не можем сделать. Просто ничего не можем сделать, если мы не будем действовать правильно. Здесь надо действовать правильно. Давайте разберем эти ситуации, как бы камни преткновения в жизни. Первая ситуация существует у всех людей без исключения. Это отношения между мужем и родителями жены, отношения между женой и родителями мужа и отношения между родителями обоих супругов друг с другом. Эти отношения будут с самого начала иметь тенденцию к зависти. Почему? Потому что муж считает жену своей собственностью, родители считают дочь своей собственностью. И как бы у них эти собственнические чувства сразу с самого начала пересекаются. И они ничего не могут сделать с этим. Им кажется, что... И я сколько ни беседовал с людьми, я говорю, вы поймите, что просто причина тому, что с вами происходит, это просто природная зависть, которая существует между вами. И человек говорит, на самом деле я ему не завидую, зачем я за это, они хуже меня живут, у них там то-то сё, я не завидую, они просто плохо ко мне относятся, я не могу этого терпеть. Я говорю, а вы хорошо относитесь? Конечно, хорошо. Я говорю, а что вы тогда возмущены, если вы хорошо относитесь, у вас нет проблем? Но если человек хорошо относится, у него будут проблемы какие-то или нет? Вот, допустим, вы идете по улице, на вас гавкает собака. Но вы к ней хорошо относитесь. У вас будут проблемы, нет? Нет. Проблемы будут, когда ты сам на нее начинаешь гавкать. Так? Тогда особенно нет небольшой разницы какой-то между человеком и собакой, если они гавкают друг на друга. Таким образом, надо понять эту идею, что зависть всегда находится всегда между людьми. Но у нас есть чувство, что зависть принадлежит ему, тому человеку, который мне завидует. Нам мы не понимаем, что зависть исходит точно так же от нас, что крючок имеет равную силу натяжения с обоих сторон, что с этой стороны, что с той. Достаточно отпустить свой крючок, и не за что будет зацепляться. Но ложное эго действует таким образом, что свой крючок отпустить невозможно. Точно так же рыба как попадается на крючок. Она хочет жить для себя, хочет съесть червячка. В результате она попадает на крючок. И она, ей кажется, что она на самом деле как бы, должна как-то избавиться от этой ситуации с помощью того, что она тянет на себя свою сторону. В результате она еще больше в этот крючок погружается. Точно так же и родственники. Каждый из них доказывает свою правоту, думая, что сейчас ситуация уже решится. Но они все больше и больше погружаются в проблемы. Почему? Потому что как раз это и является крючком. Допустим, жена говорит родителям мужа, я ведь его люблю, я о нем забочусь сама, я так к нему хорошо отношусь, я так нежно его забочусь, пожалуйста, не трогайте нас, а? Я так хорошо о нем думаю все время, я так его люблю, вы не разрушайте наше счастье. Вроде бы она права, да? Да? Она же говорит правильно все. Она любит все, она заботится, все хорошо. Они говорят ей назад, а мы его любим еще больше, чем ты. Мы о нем заботимся еще больше, чем ты. Пожалуйста, не разрушай наше счастье с нашим сыном. Она говорит, ну я же вас не трогаю. Они говорят, и мы тебя не трогаем. Какие проблемы? Живи себе тихонько и не суйся не в свои дела. Все. Начинается вражда. Они друг друга трогают, нет? Они не трогают друг друга совсем. Одна не трогает других, а другие не трогают ее. В результате они начинают как змеи шипеть друг на друга. По какой причине, как вы считаете? Потому что они друг друга не трогают. Только по этой причине. Эта ситуация называется болотом. Человек, даже если он просто стоит в болоте, он будет его засасывать. Понимаете? Это трясина. Присутствие зависти с самого начала. Зависть присутствует с самого начала. Поэтому веды говорят, если человек не трогает, просто не трогает своих родственников, допустим, муж не трогает родителей жены, а жена не трогает родителей мужа, это означает, что будет ненависть. Зависть, ненависть – это кульминация зависти. Будет ненависть обязательно, даже если они просто не трогают, не говоря уж если о том, что а если они начнут возмущаться. Поэтому, согласно ведическому знанию, в этой ситуации они должны заранее, жена, выходя замуж, должна в первую очередь все свои чувства благодарности, радости, любви, дружбы превозносить родителям мужа. Она должна их любить, пытаться любить больше, чем своих родителей. Она должна пытаться их любить больше, чем своих родителей. Если она хочет, чтобы у ней семейная жизнь была хорошая. Часто женщина думает, да что они нам помешают, они далеко живут, там, туда все. Я мужа своего под каблуком держу, у нас все нормально с ним, хорошие отношения. Какие проблемы? Пускай себе там дышат в трубочку, они не мешают. Она ошибается. Она так, если будет думать, они будут завидовать ей. В результате, а так как они имеют родственные отношения со своим сыном, в результате у сына появляется что? Сильное беспокойство внутри. Так как он находится между двух огней, он начинает очень сильно нервничать. С одной стороны, на него психически действуют родители, и тянут его в одну сторону, с другой стороны, жена тянет его в другую сторону. В результате он чувствует, он не понимает, что происходит. Он не понимает, что его кто-то куда-то тянет. Что он чувствует? Он просто чувствует беспокойство сильное. Он начинает нервничать. И жена говорит, что ты нервничаешь, успокойся. А он не может успокоиться, потому что сила какая-то действует на него изнутри. Она гложет его изнутри, заставляет его страдать. Таким образом, смотрите, ситуация такова, что неминуемо будет ухудшение отношений. Вот смотрите, родители не трогают жену, своего сына, а жена не трогает родителей. Все, это означает, будут страдания. Поэтому здесь, в этом случае, надо действовать. И действовать очень решительно с целью дать какое-то счастье людям, которые связаны с моим близким человеком, родственными связями. Вот о чем и речь идет. То же самое можно сказать и про родителей девушки, то есть, ну, и те, и другие родители. Также родители между собой должны действовать, они должны друг друга ублажать, пытаться любить друг друга заранее. Они должны действовать решительно в этом направлении. Допустим, родители не должны дарить своему ребенку подарки. Они должны дарить подарки, если, допустим, у нее сын, то они должны жене подарки дарить. И не думать о том, дарят ли те родители подарки. Они должны и тем родителям еще подарки дарить заодно. Понимаете ситуацию или нет? А теперь давайте тест проведем. Вот смотрите, я вам предлагаю мысленно сейчас подарить, если вы, допустим, муж с женой, подарить подарок родителям, мужу, подарить подарок какой-то дорогой достаточно, подарок родителям жены мысленно подарить, искренне взять, подарить. Вот. Первый вариант. Если вы это делаете с удовольствием, значит, у вас нет по отношению к ним зависти. Значит, все нормально. Второй вариант. Если вы дарите им спокойно, но потом думаете, у вас возникает мысль потом, а они ведь на самом деле не подарят. Ну, просто она, такая мысль летает в голову, все. Чего плохого? Это значит, что зависть есть, но она не такая сильная. Зависть уже есть, она развивается, но она не такая сильная. И третий вариант. Я не хочу дарить им подарок. Какой? Зачем я им буду дарить подарок? Они на самом деле недостойны люди. Это значит, что у вас зависть к ним очень сильна. Не у них к вам зависть, как кажется, а у вас к ним. Понимаете, идея или нет? Зависть, она, это враг. Враг всегда действует таким образом, он обескураживает противника. И самый первый признак обескураженности заключается в том, что человек, который завидует сам, ему искренне кажется, что ему завидуют. Он не завидует совсем, ему искренне кажется, что ему завидуют. Понимаете? И поэтому люди ко мне приходят со слезами на глазах. У меня муж такой, он постоянно мне завидует. Делайте вывод. Вот сейчас записки вы будете писать мне об этом. Сейчас. Я буду читать, когда эту записку, все будут смеяться. А вы делайте вывод, кто написал. Что мой муж такой плохой, он постоянно мне завидует. Но если он вам завидует, какие проблемы? Вы же ему не завидуете. Если вы ему не завидуете, значит счастья, страдания не будет. Страдания возникают от своей зависти, а не от чужой. Понимаете или нет? Проблема. Страдание означает, что за мой крючок кто-то зацепляет. Если крючка нет, тогда зацеплять нечего, страдания нет. Все. Страдание будет у того, кто сам крючком своим цепляет. Так бывает, что если человек святой, другой может ему завидовать, он выдумывает эти плохие черты характера его, он с ними взаимодействует, сам нервничает, злится, а святой человек даже ничего не чувствует от этого, он не замечает ничего. Означает, что человек варится в своей собственной зависти. Итак, всегда, когда мы думаем плохо родственникам, означает, что мы им завидуем. Видите, какой вывод глобальный. Допустим, женщины часто завидуют пьяницам мужьям. Почему они им завидуют? Только потому, что у них мужское тело. В женском теле, женское тело не предназначено для пьянства, оно предназначено для сухости характера. Сухость сердца означает, в женском теле сухость сердца, а в мужском теле пьянство. То есть, если сухое сердце в мужском теле, мужчина не может получить любви, потому что в мужском теле, если сухое сердце есть, любовь не достается. Не, а любовь в мужском теле означает взять вовне, пытаться взять вовне любовь. Человек не чувствует любовь, начинает пить, он получает любовь от бутылки. В женском теле любовь находится внутри. То есть мужчина получает любовь от контакта с женщиной, а женщина получает любовь от того, что к ней как бы имеет какое-то отношение, от контакта с ней же, с собой. Таким образом, любовь находится внутри женского тела. Поэтому женщина может проявить свою любовь к детям, на работе там она любит сотрудников, как бы коллектив нравится ей. И как-то она свою любовь она проявляет в жизни, поэтому ей пить незачем, а мужчина он будет пить. Но если женщина с сухостью относится к своему мужу, значит он будет пьяницей. Итак, она говорит, что на самом деле ей не повезло в жизни, что она очень плохо чувствует себя и очень плохо жить, потому что муж плохой. Означает зависть. Если у тебя сухое сердце, муж будет пьяницей, ну, значит, надо признать этот факт, что у меня сухое сердце, и жить с пьяницей мужем. Какие проблемы? Проблема заключается в том, что зависть мешает. Есть только один способ преодолеть зависть, это делать добрые дела по отношению к такому человеку, которому завидуешь. Другого способа нет. Просто жить нейтрально, это не работает. Итак, следующая ситуация, которая является камнем преткновения в жизни, это женщина, сын и второй муж. Согласно ведическому знанию, эта женщина является врагом своего собственного сына в этой ситуации. Почему? Потому что она любит кого? И мужа, и сына. А муж и сын, уже сразу встречаясь друг с другом, уже сразу между ними возникает зависть. Почему? Потому что их, они как бы муж, он пришел любить не сына, а жену. А сын тоже как бы никакого отношения к этому человеку не имеет. Понимаете, он пришел любить свою маму в этот мир. В результате возникает, что как бы один человек между двумя. Естественно, он сразу начинает раздираем быть, и возникает зависть. Причем муж говорит, а я на самом деле к нему нормально отношусь, к этому ребенку. Я против него ничего не имею, я его не ругаю, и как бы ничего плохого к ему не говорю. Он же меня не любит, ненавидит почему-то. Если сына спросить, он тоже скажет, а я тоже против него ничего не имею. На самом деле, он меня тоже не любит сам. Я знаю точно, что он меня не любит. Между ними уже существует зависть только потому, что такая ситуация создалась. Поэтому, согласно ведическому знанию, если вы хотите создавать такие семьи, вы должны знать, что мужчина, так как он старше, у ребенка нет мозгов почти, у него развивается только разум, он еще не имеет разума. Мужчина должен сначала устанавливать дружеские отношения с сыном. Часто такой мужчина начинает выполнять роль отца, но так как у него нет любви, то его роль отца становится очень жестокой. И так как зависть между ними есть, а он еще пытается командовать своим сыном, то фактически это как просто какой-то бухенвальд. Эта семья превращается в бухенвальд. И женщина на это все смотрит. Она между двух огней становится. Итак, что происходит фактически? Фактически происходит то, что в этой ситуации с самого начала мужчина, который берет женщину с ребенком, он должен прилагать максимум усилий не к тому, чтобы любить свою жену, он ее так будет любить, он должен полюбить ее ребенка и постоянно дружить с ним, а выказывать ему свои дружеские чувства. Причем заранее зная, что к этому будут большие препятствия, что ребенок не будет склонен с ним дружить. Он будет как бы отворачиваться от него, но он должен пытаться преодолевать эту стену, завесу. Точно так же, как и между родственниками. Естественно, что мама дочери очень сильно привязана к своей дочери. И муж, он будет испытывать большие трудности для того, чтобы установить с тещей свои отношения. Вот он должен говорить: слушай, теща, друг родной, помоги. Ведь вроде бы мы с тобой не враги, да? Должен постоянно так настраиваться. Это означает правильный подход, правильный стиль. Иначе неминуемо начнутся проблемы. Точно так же в этой ситуации сын, мать и отец. Когда женщина с дочерью выходит замуж, то проблем становится меньше. Почему? Потому что между мужчиной и дочерью могут установиться естественные отношения в результате противоположности полов. То есть он может к ней быть привязан точно так же, как к своей жене. Они могут друг другу понравиться. Однако же есть такая ситуация, когда наоборот, они могут сразу друг друга сильно не понравиться. Тогда будет прям противоположный результат. Фактически невозможно, тогда очень трудно установить отношения с такой дочерью чужого папы, если сразу антагонизм начинает с самого начала. Потому что противоположные заряды, они как бы могут действовать отрицательно или положительно. То есть или ненависть, или любовь может возникнуть. Здесь уже как бы другого не дано. Поэтому очень трудно, эта ситуация еще тяжелее. Если сразу с дочерью чужого отца возникают хорошие отношения, то они могут продлиться всю жизнь. Точно так же плохие преодолеть будет очень трудно, практически невозможно. Очень тяжелая ситуация в жизни. Точно так же, как отец с сыном, допустим, и чужая жена. Точно такая же ситуация. То есть мальчик, как я говорю. Значит, следующие ситуации, когда зависть, естественно, возникает, мы уже говорили, это соседи по площадке. Твоя собака накакала мне на коврик. Все, ненависть на всю жизнь. Если бы эта собака накакала где-нибудь на улице, и он бы вляпался в это, извините меня, и даже потом споткнулся и упал во вторую кучу бы головой, он бы так не ненавидел, как то, что на его коврик собака накакала на площадке. Ненависти бы не было такой, если бы на его... Понимаете, я вам серьезно говорю, это абсолютно точно. Потому что зависть начинает накаляться у соседей по площадке просто от того, что они соседи по площадке. Она накаляется просто как огонь, горит огнем. И тут еще, когда масло в огонь бросать, начинается очень сильный пожар. Понимаете или нет идея? Поэтому нужно очень сильно заботиться о том, чтобы погасить этот огонь. Любыми способами надо пытаться это сделать. Надо это понять, это очень важно. Следующая ситуация. В производственном коллективе два человека претендуют на одну и ту же должность. Все, Между ними будут большие проблемы. Если они не начнут как бы заботиться друг о друге. Но даже если они будут заботиться друг о друге, все равно зависть будет присутствовать. Надо ее хотя бы чуть-чуть погасить. Некоторые люди думают, почему такое, не такая несправедливость. Он ко мне плохо относится, хотя я ему ничего плохого не хотела. Или не хотел. Потому что это естественная ситуация, когда зависть будет вспыхивать. Два человека метят на одно и то же место. Все, зависть будет присутствовать. Что нужно сделать? И один из этих людей должен быть разумнее, и он должен всячески пытаться ублажать второго, хотя тот не будет отвечать взаимностью. И не надо считать, что это несправедливость. Эта ситуация вполне справедливая. Делать с ней ничего нельзя, ничего не сделаешь. Надо просто... Итак, дальше поехали. Следующее... Проявление зависти, зависть может возникнуть также в каких-то других ситуациях, которые мы уже обсуждали. Допустим, в автобусе человек едет, он встал с места, пошел брать билет, кто-то сел на это место. Что в это время надо делать? Если у вас сильная зависть возникла к тому человеку, который сел, знаете, что надо сказать? Если она уже все неминуемо, вам придется уже с ним разговаривать, потому что сил нет. Очень сильная зависть к нему возникла. Он сел на мое место, хотя вы 100 лет это место как бы не видели и не увидите больше никогда. Сел на мое место, надо подойти к нему и сказать: «Извините, что я до этого садился на ваше место». Он скажет: «Хорошо, я вас извиняю». На этом разговор закончится. В противном случае будет скандал просто. Это тоже проявление зависти. Итак, как человек должен бороться со своей завистью? Как вы думаете, что нужно делать для того, чтобы бороться со своей завистью? Так как зависть возникает в результате действий ложного эго, человек должен совершать пожертвования для того, чтобы победить в себе зависть. Он должен повторять: «Я желаю всем счастья». Он должен желать счастья всем на своем предприятии, где он работает, с теми людьми, которым он чувствует негативизм. Дальше он должен желать счастья своим соседям, тем родственникам, которые я перечислил вам сегодня, в течение сегодняшней лекции. Вот. И если он этого не будет делать, это будет то же самое, что он не будет чистить зубы. Изо рта начнет вонять. Точно так же у него в уме начнет вонять, если он не будет просто делать вот это. Кажется, что я ничего, я же рот не пачкаю, так? Даже человек, если голодает, он рот не пачкает, он все равно должен чистить зубы, потому что изо рта начнет вонять. Вонь изо рта появляется в силу того, что человек просто живет. Точно так же зависть в сердце человека копится в силу того, что он просто живет рядом с этими людьми. Он ничего плохого против них не делает, а зависть будет все равно копиться. Поэтому каждый человек, долгом каждого человека является желать счастья всем людям, которые рядом с ним живут и рядом с ним работают. Иначе нет никаких шансов быть счастливым. Таков вывод вед. Также следует знать, что нужно совершать пожертвования тогда, когда нужно совершать пожертвования. Это означает, что нужно совершать пожертвования в дни благоприятные для совершения пожертвований. Это один из благоприятных дней является для нас. Это день зарплаты, когда хочется урвать себе все деньги и думаешь о том, чтобы их оставить для себя. Нужно какую-то копеечку пожертвовать кому-то, чтобы отвязаться от денег. Потому что следует знать, что день расплаты, зарплаты очень сильно увеличивает зависть, завистливость. Потому что эгоизм, желание своего счастья увеличивается, и поэтому увеличивается вот этот момент. Мы заметили очень сильно, так как нам постоянно звонят, мы заметили очень сильную связь. Мы когда садимся кушать, у нас, допустим, мы садимся кушать, сразу вот как только мы сели, начинаются звонки непрерывные по телефону. Люди, которые хотят позвонить, они как раз сильно хотят позвонить в тот момент, когда человек садится наслаждаться, кушать. Это от проявления зависти тоже. Не именно, он не специально это делает, это происходит в силу природы. Точно так же, именно по этой причине, человек, прежде чем сесть кушать, он должен сначала снять себе вот эту вот силу зависти, которая будет действовать на него. Поэтому перед едой человек должен накормить кого-то, там, допустим, птичек за углом, там на улице, бросить немножко пищи птичкам. И тогда его совесть будет спокойна, и он как бы, ну, вот этот накал зависти по отношению к нему, когда он наслаждается, он ослабевает. Таким образом, мы видим, что зависть существует. Теперь я хотел бы сказать, что, к чему она приводит. Зависть ведет человека на низшие планеты. Существует три врата в ад, трое врат в ад на низшие планеты, согласно ведическому знанию. Это гнев, жадность и зависть. Это силы, которые неминуемо приводят человека к полной деградации. Вроде бы завистливый человек, он ни на кого не убивает, он ни от кого, ни у кого ничего не отнимает, однако для него уготована отдельная дверь на низшие планеты. Как вы думаете, как попадает человек завистливый на низшие планеты? Чаще всего зависть приводит к злокачественным опухолям. То есть чаще всего причина злокачественных опухолей – это как раз три вот эти вещи – гнев, жадность и зависть. Гнев, жадность и зависть. Причем зависть в основном поражает половые органы и органы, связанные с гормональными функциями. Гнев чаще всего поражает пищеварительный тракт, вернее, гнев чаще всего поражает нервную систему, и жадность чаще всего поражает пищеварительный тракт. Таким образом, если человек заболел раком пищеварительных органов, означает, что жадность уничтожила его. Если он заболел раком половых органов каких-то, это значит, зависть уничтожила его. И если он заболел раком нервной системы, связанной с нервной системой, кожа также относится к нервной системе. Это означает, что его уничтожил гнев, гневливость. И как бы это на самом деле является милостью для человека. Почему? Потому что сама по себе злокачественная опухоль означает, что человек отрабатывает эту плохую карму. Если он при жизни будет очень сильно страдать, он может отработать ее всю и на низшие планеты не отправиться. Однако в том случае, если он может вылечит ее и при этом не отработает сам просто своей духовной практикой, самосознанием эту плохую карму, то он может отправиться на низшие планеты и там ее отрабатывать дальше. Для завистливых людей существуют специальные планеты на низших планетах, специальные места, где они отрабатывают плохую карму. Чаще всего они рождаются в телах змей. Змея является самым завистливым живым существом. Согласно ведическому знанию, есть два вида завистливых живых существ, которые никогда не прогрессируют до тех пор, пока их не уничтожат. Это змеи и скорпионы. То есть цель жизни змеи ядовитой, имеется в виду ядовитой змеи только. Цель жизни ядовитой змеи – это ненависть. Ядовитая змея живет только для ненависти, она постоянно копит яд. Попадает живое существо в тело змеи только потому, что кроме зависти в жизни ничего нет. Если человек всю жизнь постоянно сплетничает о всех и говорит о всех плохо, что все плохо, эти плохие, те плохие, он выглядит вроде бы очень хорошим. Но на самом деле, он на самом деле соткан из одного только яда. И этот человек рождается змеей в следующей жизни. Причем, он будет рождаться змеей ровно столько раз, пока эту змею не уничтожат. Как только ее убивают, она уже может родиться в другом теле, другого живого существа. Но до тех пор, пока ее не уничтожат. Поэтому, согласно ведическому знанию, если человек глубоко понял эту идею, он имеет право убить змею. В том случае, если она угрожает его жизни или склонна угрожать его жизни. И это не считается грехом, согласно ведам, потому что в этом случае змея получает более прогрессивное рождение. Он ее убивает не с целью поедания, а с целью защиты. Как вы имеете в виду это? Также и про скорпиона то же самое. Потому что цель жизни – это копить яд. Только нет другой идеи жить. То есть яд означает зависть. Почему вырабатывается яд у этих живых существ? Потому что они завидуют. Если вы мне не верите, сходите в серпентарий и посмотрите в глаза змеи, кобре особенно. Я специально для того, чтобы понять глубже эту тему, я сходил в серпентарий, посмотрел в глаза кобре. Я когда начал смотреть ее в глаза, она начала бросаться в клетку и разбивать себе в кровь в это, в свое лицо. Она не могла выдержать взгляда, она хотела укусить, потому что я, даже если взгляд был наполнен любовью, она все равно хотела уничтожить того, кто на нее смотрит, потому что зависть в ее сердце настолько сильна, что она не может выдержать никаких отношений с другими живыми существами. Для нее это просто нонсенс. Она бросалась на меня, и я пошел, чтобы она не убилась насмерть, за то, что она вот так бросается, она могла просто разодрать ее все в кровь. Она об железо стукалась. И потом удивительный факт. Я обнаружил, что она стояла у меня перед глазами. Я пытался думать о Боге, там молиться, и она продолжала прямо вот так перед моим взглядом вот так стоять. Непрерывно стояла перед моими глазами. Настолько ненависть сильна. То есть установилась вот такая прочная связь. Я ничего не мог сделать с собой. Она стояла постоянно перед моими глазами. Потом я лег спать, заснул. Она стояла всю ночь перед моими глазами. И только когда я начал защитные молитвы какие-то произносить, только тогда это все исчезло. Я был потрясен, насколько сильна зависть. Это живое существо было сильнее моей мысли. То есть мысль этого живого существа намного сильнее моей мысли была. Поэтому завистливые люди, их мысль может быть очень сильной. Они могут завидовать очень сильно. Единственное спасение от них – это желать им счастья. Другого способа нет. Когда вы пытаетесь по-другому как-то действовать, это не работает. Можно обратиться за помощью к Богу. Но если вы начнете сами на них думать плохо, то вы попадаетесь на их крючок. И в результате этого счастья в жизни уже не было и быть не может. Согласно ведическому знанию, завистливые люди будут деградировать. Никогда у них не будет прогресса, они будут деградировать до тех пор, пока не прекратят завидовать. И признаком завистливых людей является то, что они никогда не принимают обвинения в свой адрес. Они считают себя всегда правыми. Если кто-то говорит, что он в чем-то не прав, они не могут признать свою ошибку. Все. Это первый явный признак завистливых людей. Или эгоистических, абсолютно эгоистических по своей природе. Согласно ведическому знанию, если завистливый человек оскорбил мудреца или святого человека, то его деградация будет неминуема до тех пор, пока он не попросит прощения. И фактически благо тем завистливым людям, которые в своей жизни не встретились со святым человеком и не совершили на него оскорбление. Оскорбление святого лишает возможности прогрессировать полностью. Такие люди будут деградировать до тех пор, пока они не попросят прощения, или жизнь не заставит их это сделать. Теперь следует знать такие вещи, что когда два человека спорят между собой, ругаются, третий человек не должен занимать позицию одного из этих людей, даже если он прав. Знаете почему? Потому что немедленно в сердце того, кто обделен, возникает сильная зависть по отношению к тому, кто занял чужую позицию. И фактически получается в жизни так, что эти спорщики потом могут помириться, но тот, кто занял позицию чужого, не будет прощен никогда. Зависть в сердце к нему будет оставаться на годы. Поэтому, согласно ведическому знанию, человек не должен во время спора занимать чью-либо позицию. Однако же он должен защищать своих детей, своих родителей, своего наставника и своего друга. Он должен защищать, потому что это неминуемо. То есть эта защита означает, когда ему угрожает какая-то опасность. Если же он сам может справиться с ситуацией, лучше не трогать эту ситуацию совсем. И следует также знать, что если вас обвиняют в чем-то, если обвинение прозвучало, то в этом случае, естественно, возникает зависть, ложное эго возбуждается. То есть мы не можем ничего с этим сделать, это просто механизм так работает. Допустим, к вам подходит кто-то, вас оскорбляет и обвиняет в чем-то. И даже если он говорит вам правильные слова, но жестоким голосом, у нас возникает сразу реакция сильная и желание сопротивляться. Сразу возникает протест и возникает желание злиться на этого человека, его обвинить в чем-то тоже. Но это может вылиться в какой-то скандал. Однако же, согласно ведическому знанию, следует знать, что как только ты успокаиваешься и находишь в себе силы, надо немедленно просить прощения у этого человека. Если он находится в благости, то надо просить у него вслух. Благости означает, что человек способен сам признать свою вину. Человек в страсти, когда находится, надо уважительно относиться к нему и показать ему свое почтение в виде того, что ты ему даешь какое-то поощрение в жизни. Или ты здороваешься первым к нему, или ты уважительно оступаешь ему место и так далее. То есть надо оказать почтение человеку, с которым возник конфликт. Если человек находится в невежестве, то просто достаточно с ним здороваться. Просто здороваться, и все, и он будет считать уже, что как бы ситуация решена. Таким образом, но вслух как бы прощения у невежественного человека просить не надо, потому что это выльется в большой, еще больше скандал. Он скажет, ну ты поняла, что ты виноват, но я тебя сейчас устрою. Вот. А если у страстного человека просить прощения вслух, то это будет означать следующее. Я тебя прощаю, но... И дальше свои требования как бы предчисляют. То ты не должен, то ты мне должен все, ты теперь знаешь, что ты плохой и так далее. Это означает страстный человек, он всегда хочет ситуацию в свою пользу использовать. Благостный человек, когда у него просит прощения, он сам просит прощения в ответ. Говорит, я тоже виноват на самом деле, потому что я тоже проявил неблагодарность и вел себя плохо. Таким образом, следует знать, что прощение просить нужно по-разному у всех категорий людей, что зависть, надо с завистью относиться осторожно. Иногда желать счастья надо вслух, иногда про себя. Но тем не менее, надо делать это всегда, в любом случае. Надо в любом случае разрывать плохие отношения с людьми как можно быстрее. Следует знать, что согласно ведам говорится, что три вещи надо уничтожать немедленно. Это пожар, долги и болезни. Зависть относится к долгам. Если мы чувствуем не любовь к какому-то человеку, согласно ведическому знанию, если мы в этой жизни не будем желать ему настолько много счастья, что сердце успокоится, и мы не будем считать его плохим человеком, то в следующей жизни мы должны отдать перед ним долг, перед этим человеком. Как мы будем отдавать долг? Мы родимся в такой ситуации, что этот человек будет доставлять беспокойство, будет страдания приносить. Это значит, что мы ему завидовали в прошлой жизни. Понятно? Бывает такое, до такой степени зависть культивируется в сердце, что этот человек в следующей жизни рождается неблагодарным ребенком. И он будет всю жизнь мотать нервы. Никаких шансов избавиться от этого не будет. И единственный способ – это желать ему счастья, оставить его в покое, дать ему возможность жить, как он хочет, и постоянно делать то, что он хочет. Все. Иначе он будет просто душить. Это означает долг с прошлой жизни. Такие дети рождаются из-за этого долга. Другой причины рождения таких детей нет. Чаще всего, когда мы живем невежественной жизнью, не знаем, как правильно жить, чаще всего у нас такие семейные отношения строятся. Фактически наши родственники становятся нашими родственниками из-за долгов, которые мы имеем друг по отношению к другу. Поэтому вся жизнь таких родственников строится на одних лишь обвинениях. Они постоянно говорят, вот если бы ты то, то я бы то, а если бы ты то, то я бы то. Они постоянно обвиняют друг друга, злятся друг на друга, потому что изначально у них качества характера так сопоставлены друг с другом, что они абсолютно не могут угодить друг другу. Он вроде бы хорошо пытается сделать, а получается плохо. И поэтому, когда такие отношения в семье существуют, это значит, что это должник, что ты его должник, он твой должник, и эти два долга переплелись, и получилась счастливая семейная жизнь. Для того, чтобы такого счастья слишком много не было, для этого близкие люди должны постоянно желать друг другу счастья, или хотя бы один из них желать близкому человеку счастья, чтобы преодолеть изначально скопившуюся зависть еще до того, как семейные отношения фактически возникли. Сначала вроде бы есть одна любовь, но любовь это еще не означает, что все будет хорошо. Любовь это лишь способ соединить людей, а дальше они начинают отрабатывать карму друг перед другом. Поэтому кроме любви также есть и долг. Следует это знать. Следующий вид зависти. Когда люди расходятся друг с другом, развод, существует развод, то женщина всегда завидует жене своего бывшего мужа. Ей кажется, что на самом деле это несправедливо, что она теперь наслаждается им. Мужчина не склонен к этому. Иногда он завидует, но чаще всего нет. Иногда завидует, правда, тоже. Но, в общем, это тоже причина зависти. И поэтому в этом случае следует знать, что если ты развелся с человеком, то должен пытаться относиться к нему лучше, чем относился до развода. Надо к нему относиться очень уважительно, поздравлять его с днем рождения и так далее, чтобы смягчить как-то зависть, которая существует в его сердце. Понятно? Иначе эта зависть будет душить. Теперь ваши вопросы. В принципе, как бы мы более-менее так тему разобрали. Ну вот, видите, я не зря сказал эту фразу. 5 лет назад мой муж ушел к другой женщине, живет с ней до сих пор, но уже хочет вернуться. У нас 2 дочери, 15 и 20 лет. Как поступать? Может, наша карма уже изжита, если у меня нет желания принять его? Это значит, что вы ему завидуете. Вы можете не принимать его или принимать, однако, согласно ведическому знанию, женщине благоприятно жить с мужчиной, вернуть его, если он хочет вернуться назад, благоприятно принять его назад. Потому что в этом случае будет больше счастья, нежели его не принять. Потому что он же может еще одну найти. И зависть опять вспыхнет вновь. Ибо а вдруг у него там с ней все будет хорошо, не дай Бог. Это тогда вообще большая проблема. Потому что она будет чесать репу и думать, вот, а если б я его взяла к себе, тогда бы у меня с ним было бы все хорошо. А теперь все хорошо уже не будет, потому что у нее другая есть. Поэтому так как женщина больше к семейным отношениям привязана, поэтому, согласно ведам, если мужчина более-менее нормальный человек, если он хочет вернуться, лучше его принять назад, то есть лучше с ним соединить отношения. Однако же зависть будет мешать, естественно. Зависть всегда возникает. Когда человек уходит к кому-то, возникает зависть, она будет существовать. И надо будет с ней бороться потом в совместной жизни. Она будет естественным образом присутствовать, поэтому без борьбы с ней опять будут проблемы. Опять будут упоминания о том, что кто-то был другой. Мне непонятно, как я могу завидовать матери мужа, если я не вижу в ней одного качества, которое я ценю в людях. Я же говорил, записки будут. Человек находится в невежестве. Водка, селедка, спасибо. Пожалуйста. Вот смотрите, я объясняю ситуацию. Допустим, вы сейчас выйдете из лекции, и прямо возле выхода будет сидеть пинчушка. Рядом с ним будет стоять водка-селедка. Вы будете ему завидовать, нет? Посмеетесь, думаете, вот дает, а? Холодно уже, он сидит здесь. Прямо перед входом, не стесняется. Никакой зависти, просто смешно. Потом всем будете рассказывать, как анекдот. Сидит прямо перед входом, улыбается всем. Никакой зависти нет. Пьяный человек. Иногда становится причиной смеха для всех. Однако же почему-то родственница становится объектом сильных страданий, если она при этом пьячушка. Есть такая замечательная басня Крылова про волка и ягненка. Говорит, ты виноват лишь в том, что хочется мне кушать. Больше ни в чем не виноват. Однако же в семейных отношениях следует знать, что вина действительно существует. Не только в том, что хочется мне вкушать. Следует знать, что зависть, она ищет причину. А потом, она, найдя ее, говорит, ну нет никакой возможности любить этого человека. Зависть говорит этому человеку. Еще раз повторяю, пьяный человек не вызывает зависти чужой, но свой, родной, вызывает. Почему? Потому что зависть нашла причину, она укоренилась в сердце. Почему я должна ее любить, свою родственницу, которая выпивает? А почему ты должна ее не любить? Тогда вопрос. Ведь ты же к пьяному к этому относишься нейтрально. Относись к ней нейтрально. Она выпивает, не ты же выпиваешь. Относись нейтрально. Почему ты ее не любишь? Потому что зависть присутствует в отношении. Все. Если своя мать не выпивает, допустим, своя мать выпивает, есть скорбь, есть ощущение несчастья, страдания. Ну почему у меня такая мать? Ну неприятно, ну страдания какие-то, скорбь. Зависти нет? Ненависти нет? Моя мать, ну несчастный человек, ну что с ней сделаешь? Однако же у мужа будет зависть по отношению. Скажет, твоя мать не просто несчастный человек, она на самом деле обзовет ее как-нибудь. Почему? Потому что зависть есть. Понимаете, что такое зависть? Зависть означает, что надо найти причину, и тогда она вспыхнет. Поэтому у вас есть веская причина завидовать тот человек, который написал эту записку. И если вы ее не уберете, то, согласно ведическому знанию, вас постигнет тяжелая болезнь. Потому что неважно, алкоголику завидуешь или нормальному человеку, зависть одинаково страшна. Всегда и везде. Поэтому человек должен простить родственнице, которая выпивает. Он должен признать, что она несчастный человек. И поэтому надо сострадать, а не завидовать. Надо желать ей счастья для начала. Однако же следует знать, вы должны взять из этой темы один момент самый важный. Есть ситуации, когда зависть будет оставаться все равно. Вы не сможете ее убрать, потому что эгоизм у нас присутствует в сердце все равно. Поэтому, если вы будете желать счастья близкому человеку, который имеет недостатки естественные свои, по своей природе положенные, если вы будете желать ему счастья, то зависти станет меньше, жить станет легче, но совсем она не пропадет. Все равно в сердце останется неприязнь к этому человеку. И если вы действительно святой человек, то она пропадет полностью. Пока человек не достигает святости, все равно в этих ситуациях, которые я разобрал, будет оставаться зависть. И нужно прилагать все силы, чтобы их не было, ее не было. Однако же следует знать, когда зависть полностью поражает весь разум, сверху донизу, то человек никогда, у него нет сил даже предположить, что он в чем-то неправ по отношению к человеку к этому, если он думает о нем плохо. Ведь он же на самом деле плохой. Это значит, зависть поразила весь разум сверху донизу. Это называется разум в невежестве, демоническая природа. Я прав, потому что я прав. Все. Он плохой, я хороший. Все. Я могу его ненавидеть или плохо думать о нем. Означает очень тяжелая ситуация. Поэтому нужно признать свою ошибку, раскаяться в своих чувствах по отношению к этому человеку, желать ему счастья и сострадать ему. Конечно же, к родственнику, который выпивает, нельзя относиться вот так вот хорошо, я счастье от этого не возникнет, естественно, но должно возникнуть хотя бы сострадание, как минимум. Иначе будут проблемы большие в жизни. А если соседи это змея, сегодня хороший день, юмористичный. Ненависти у них хватает на соседей всех площадок в доме. От них милиция стонет. Желать счастья? Восклицательный знак. И давать сладости? Вопросительный знак. Язык не поворачивается произнести в их сторону. Я желаю вам счастья. И потом очень обнадеживающая фраза в конце. Как преодолеть этот барьер? Спасибо вам за записку, потому что вы показали, как человек борется с завистью. Сначала вспыхивает внутри вот это вот, убил бы, а потом, делать-то что-то надо с этим. Иногда по судьбе человеку положено иметь тех людей, которым сам Бог велел завидовать. Почему? Потому что они ведут себя так, что им надо завидовать. Они постоянно ненавидят всех. Они хватают всех за крючки. Все соседи на площадке высунули свои крючки. Потому что это площадка общая. И одна соседка берет крючок один большой, многогранный, соединяет и тянет их в свою сторону. И все соседи высовываются из дверей и говорят: «Вон она виновата во всем! Она плохая!» Это значит, что нашли козла отпущения. Вот. Конечно, кто-то будет причиной ненависти, кто-то будет вести себя плохо, но это не означает, что мы должны под крючок свой высовывать из площадки. Мы должны желать ему счастья, стараться. Несмотря на то, что он очень плохой человек, не имеет значения. Если ты хороший человек, желай счастья. Хороший человек желает счастья. Плохой не может. Если ты хороший человек, желай счастья. Однако же всегда хочется себя считать очень хорошим. Но желать счастья не всегда хочется. Как проверить, хороший ты или нет? Сквозь зубы желай счастья. Значит, хороший. Если не можешь, значит, плохой. Так, тут уже не то что-то пишут. Детская зависть подкралась сейчас социальным неравенством. Породилась сейчас социальным неравенством. Да, есть такое дело. Это наглядно видно по одежде, питанию, машинам, на которых детей привозят в лицеи, школы, институты. Как объяснять детям? Надо объяснять так. На самом деле, с самого начала надо воспитывать детей правильно, потому что, если вы ставите целью воспитания детей богатство, это значит, вы воспитываете его в страсти. Значит, все равно зависть закрасится в сердце вашего ребенка. Если вы говорите ему: если ты будешь делать это, я тебе дам это, если ты не будешь, я тебе не дам. Это означает воспитание в страсти. Или цель всего, всей деятельности – это что-то получить. Согласно ведическому знанию, родители должны воспитывать ребенка таким образом. Они должны объяснить ему, в чем главная ценность. Главная часть ценности – воспитывать в себе хорошие качества характера. Когда родители уже это смогли объяснить, то они просто говорят: вот смотри, видишь, эти дети очень богатые. Им очень трудно на самом деле, ты должен их сострадать. Почему? Им очень трудно иметь хороший характер, потому что они заранее ведут себя со всеми свысока. Им кажется, что они лучше, круче, поэтому они ведут себя очень эгоистично, они очень несчастны на самом деле, потому что, если они ведут себя таким образом, страданием их и не будет конца, потому что все им будут завидовать. Поэтому то, что у тебя меньше денег, это на самом деле милость. Посмотри, ты можешь проще общаться со всеми людьми, тем легче как бы строить отношения, дружбу. Им очень тяжело дружить, потому что они гордятся собой. Когда вы объясняете своим детям так, они сразу все поймут. Они у детей очень чуткое сердце. Но если вы строите отношения такие с детьми, что на самом деле мы бы тоже хотели точно так же, но у нас нет таких возможностей. Цель – материальное процветание, не духовное процветание, материальное, не воспитание всех хороших качеств характера. Тогда вы сами будете культивировать в них эту зависть, и будете говорить: вот смотри, у твоего друга, у него машина, у родителей, знаешь почему? Потому что они живут нечестно, а мы с тобой честные, мы их не любим. Означает зависть. Как себя вести, если в результате того, что угощаешь соседей пищей, знак благодарности, они начинают приносить не очень благостные вещи, такие как сало, яйца, пирожки с мясом. Принимать с благодарностью, отказываться или объяснять? Принимать с благодарностью. Не отказываться, не объяснять. Принимать с благодарностью. Эти пирожки очень нужны бездомным животным. Если человек понимает, что такое пирожки с мясом, я имею в виду. Я не говорю, что как бы это совсем нельзя есть, это люди, которые склонны где-то есть, они будут есть. В любом случае, как бы, если человек не ест уже мясо, то он должен отдавать мясо, он должен брать и любить этих соседей. Но отдавать он должен, кормить животных, и это очень благоприятно, никакой кармы плохой на этом он не несет. На самом деле это очень благоприятно так делать. Моему соседу, видите, соседи, одни соседи в запятках, означает, зависть все-таки есть между соседями, я не ошибся. Ведическая культура говорит правду. Итак, моему соседу 25 лет. Он встречается с девушкой 7 лет. И жениться не собирается. Да, я не ошибся, 7 лет. А, с девушкой 7 лет. Простите. Я думал, совсем шизофрения. Кажется, все нормально. Он встречается с девушкой 7 лет и жениться не собирается. Я запретила ему заниматься сексом у нас в доме. Они на меня очень обиделись. Девушка больше не приходит. А сын стал чужим, грубым, резким. Очень-очень, на самом деле, серьезная проблема. Я чувствую себя виноватой. Да, это правильно, что вы чувствуете себя виноватым. Потому что такие есть вещи, которые означают очень сильные привязанности. Мать, которая разрывает любовь между сыном и кем-то, становится врагом сына на всю жизнь. Поэтому мать должна, что влечение к девушке, к молодой, у сына все равно сильнее, чем к ней. Поэтому она должна сохранить свои позиции материнские, от свои отношения с сыном в любом случае. Если она не воспитала его так, чтобы он как бы вел себя благочестиво, то в этом случае она должна терпеть все, что он делает в своей жизни, в отношениях с девушками. Если она не будет этого терпеть и как бы вежливо ему указывать на то, что это нехорошо, а начнет действовать жесткими мерками, если у ней получится это сделать, если сын подчинится или дочь, то это означает ненависть, которая будет таиться в сердце, копиться в сердце. Фактически зависть вспыхивает в этот момент. И она ее уже остановить очень трудно, она горит как огонь. Надо извиниться перед сыном, сказать, я была не права, прости меня. Если хочешь, там восстанови отношения, как считается нужным. Другого выхода не существует. Вы не сможете изменить жизнь своего сына. Он все равно будет делать так, как он хочет делать. Надо было воспитывать его до 13 лет, сейчас уже поздно. Он теперь его жизнь будет воспитывать. Не надо портить с ним отношения, иначе это будет еще хуже. Вы не представляете, как вы ошибаетесь, то, что вы так делаете. Когда я впервые увидела моего... Прочитайте, пожалуйста. Я не могу. Когда я впервые увидела любовницу мужа и не узнал, и что моя любовница, то почувствовала к ней неприязнь, естественно. Это переросло в обоюдную ненависть. Как мне побороть в себе это чувство? Не хочу ненавидеть. Спасибо за хорошую записку, хоть очень невнятно прописано. Естественно, что возникает, к сожалению, я как бы не затронул эту тему. Естественно, если у мужа есть любовница, и как бы, или у жены есть любовник, естественно, будет ненависть. Это неизбежно. Поэтому веды говорят, что не надо никаких любовниц, никаких любовников. Сейчас психологи современные говорят, чтобы твоя жизнь была лучше и здоровее, надо иметь любовниц. Они говорят, тогда и гормональные функции будут работать хорошо. Некоторые психологи сейчас так говорят. Какие гормональные функции? Зависть возникнет такая в сердце немедленно, даже если близкий человек не знает, что у близкого человека любовник. Немедленно, если его половые чувства, если его близкий человек начинает половые отношения с другим человеком строить, то немедленно возникает зависть к этому человеку, даже если ты его не знаешь, никогда не узнаешь. Это проявляется в отчужденности от близкого человека и сильной неприязни внутренней. Возникает разочарование в жизни близкого человека. Поэтому никаких любовников, любовниц не должно быть. Это очень сильная, ужасная карма для обоих. Для тех, кто имеет любовника, и тех, и тот, кто мучается от этого. Если уже случилось с твоим близким человеком, то здесь уже ничего не сделаешь. Это означает, что ты в прошлой жизни поступил точно так же. Или в этой жизни. Ты получаешь отработку своей плохой кармы. Для этого нужно начать выполнять свои обязанности перед своим мужем. Желать изо всех сил счастья его любовнице. Это очень трудно сделать на самом деле. Очень трудно сделать. А одеваться больше некуда. Иначе змеиное чувство ненависти будет копиться в сердце. И оно потом перерастет и на мужа, и на детей, и на родителей, и на кого хочешь. Так человека может поразить зависть в самое сердце, потому что бывают такие ситуации. Нужно сильно выполнять, стараться обязанности перед мужем. Может быть, его сердце растает. Но очень, очень трудно это сделать и растопить его сердце в этом случае. И может быть, он все раскается, может быть, он разорвет с ней отношения. Однако же здесь нельзя однозначно сказать, что будет дальше. Потому что эта ситуация очень тяжелая. Поэтому женщина должна беречь свою семью, очень сильно стараясь, изо всех сил стараясь выполнять свои женские обязанности перед мужем, чтобы у него даже идеи не появилось такой, кому-то пойти. А это возможно, согласно ведам, это возможно. Повторите определение зависти. Фактически зависть – это проявление ложного эго. Зависть означает, что человек… Что такое зависть? Зависть – это взаимодействие между ложным эго одного человека и ложным эго другого человека. Вот и все, больше ничего. Ложное эго означало жить для себя. Когда человек хочет жить для себя, он мешает жить другим для себя всегда. Просто само присутствие желания мешает жить другим для себя. В семье муж с женой живут. Оба хотят жить для себя. Будут они ругаться или нет? Они могут даже видеться один раз в день, но как только они увидят друг друга, им будет неприятно. Почему? Это означает, что оба хотят жить для себя. Все, означает зависть, она присутствует сразу, немедленно, и будет рушить их жизнь. Поэтому, когда есть желание жить для себя, возникает также у кого-то такое же желание рядом, появляется зависть, возникает вражда. Все, зависть означает вражда, ненависть. Если завистливый человек деградирует, в чем это выражается? Это выражается в том, что, спасибо за вопрос, я не осветил эту ситуацию. Сначала расширяется диапазон его зависти, первый этап деградации. Он начинает все больше и больше сплетничать о других людях. Сначала он может сплетничать о политике, об экономике, о других верах там. То есть его зависть, она будет иметь какой-то не личностный характер. То есть там плохо, здесь плохо, страна плохая, плохие продукты там туда-сё. Он будет просто сплетничать о том, что плохо вокруг, погода плохая, земля плохая, там что-то плохое. Потом дальше его зависть начнет оседать на личности. Он будет говорить, это там Аллочка Пугачева плохая. На личности, которые находятся вокруг, но не находятся в прямой досягаемости. Он начинает сплетничать о том, что Алла Пугачева плохая, этот плохой, тот плохой, Ельцин плохой, этот плохой. Вот. То есть он начинает сплетничать о политиках, а там о артистах. Он начинает читать. В это время очень много газет связано с этим. Он читает эти все, и так как люди, журналисты знают, что есть склонность к зависти, они много печатают материала подобного, чтобы сплетни были какие-то. И даже провели статистику, исследование, оказалось, что артисты, по которых сплетничают, они более популярны, чем те, о которых не сплетничают. Поэтому каждый артист сейчас пытается найти возможность сделать какую-то глупость, чтобы о нем сплетничали. Чтобы быть больше популярным. Сейчас такая идет тенденция. Поэтому сейчас уже это дурдом в этом плане нарастает капитально. Вот. И дальше следующее. Он начинает сплетничать о людях, которые находятся на работе. Начинают о сотрудниках, с близкими людьми сплетничать. Следующий этап. Он начинает с сотрудниками сплетничать о близких людях. Следующий этап. Он начинает ненавидеть всех и вся, кто к нему плохо относится, и становится как змея фактически. С таким человеком просто невозможно разговаривать, общаться. В это время у него появляются тяжелые болезни, он испытывает большие страдания. Он чувствует большие проблемы в жизни, такой человек. Он лишается средств к существованию, он лишается друзей, семьи там, и все прочее. Все рушится в его жизни. И он тяжело болен при этом. Это один вариант. Второй вариант, он становится рецидивистом каким-нибудь, деградантом, убивает всех, насилует там и так далее. Это тоже проявление зависти. Желание воспользоваться невинным женским телом, там, убить его, там, изнасиловать, это проявление зависти к противоположному полу тоже. Все эти садизмы там и все прочее, это проявление зависти. Так развивается зависть, серьезный враг. Дочка ушла жить к парню. Гражданским браком. Родители дочки в трансе. Как помочь этим родителям? Пускай лекцию послушают. Больше вы никак не поможете. Если вы знакомые, они не будут вас слушать, они будут слушать кого-то постороннего. Пускай эту лекцию послушают. Тогда будет помощь реально. Как можно объяснить, что я легко даю кусок хлеба, булку, собаки, кошки, чем, прям, чем просящему денег на улице? Спасибо за хороший вопрос. Оказывается, собаке, кошке легче дать денег только по той причине, что мы им меньше, этим животным меньше завидуем. На самом деле, когда что мешает дать деньги просящему на улице? Только зависть к нему. Мы думаем, а вдруг он плохой, а вдруг он пропьет, а вдруг он все. Но и на самом деле следует знать, что чаще всего так и бывает. Поэтому, согласно ведическому знанию, не пытайтесь давать денег нищим. Давайте им пищу. Давайте им пищу. Если отказываются, ничего не давайте. Потому что, значит, им ничего не надо. Согласно ведам, нищий должен просить только пищу и одежду. Все, больше он ничего не должен просить. Если он хочет денег, значит, он уже не нищий. Нищий – это тот, кто голодный. Он хочет или холодный, ему холодно или голодно. Ему нужно есть сейчас срочно или пить. Если он уже не хочет есть, значит, он уже не нищий. Значит, ему не надо ничего давать. Он просто обманывает вас. Если он хочет сейчас есть, дайте ему, он съест. Значит, он нищий. Если он мерзнет, дайте ему что-то, одежду старую, наденьте ее сразу на себя, значит он нищий. Если он складывает все куда-нибудь и пищу складывает, это значит, может быть нищий, может быть хотят есть его дети, там так или иначе. Но нищий никогда не отказывается от старой одежды и от пищи. Все, значит он нищий. Если он отказывает, значит надо его послать подальше. Вы не совершаете, желать ему счастья, конечно, в это время. Вы ничего плохого в этом случае не сделаете. Надо как-то шутить, а то вы засыпаете. Может ли муж восстанавливать взаимоотношения между своей женой и своими родителями? Должен ли он это делать? Конечно, должен. Если есть портится отношения между вот эти вот те отношения, которые я описал, все, если они начинают портиться, любой член семьи, который видит это, он должен желать всем этим людям счастья, пытаться помочь им, помогать им всем. И нужно пытаться помогать знаниям, надо пытаться объяснять, что из этого будет, что дальше будет из этого. Просто объяснять ситуацию, что она может перерасти такую большую проблему, что от нее всем будет только плохо. Самое ужасное заключается в том, что человек, который преодолевает зависть, он не увидит благодарности. Он увидит просто то, что войны нет. Дипломат, он не видит благодарности. Когда он действует дипломатически, все злятся на него, обе стороны злятся. Однако же следует знать, что войны при этом, по крайней мере, не будет. Войны нет, понимаете? Означает уже хорошо. Надо просто избежать войны. И это очень важно знать. Человек, который преодолевает зависть в себе, в других людях, он не будет чувствовать, видеть благодарности до поры до времени. Потом постепенно, может, она придет. Люди поймут, что он делает очень важное дело. Понял? Как преодолеть в себе зависть к внешности, одежде, качествам другого человека? Надо просто понять, что это не приносит счастья. Чем больше, дороже одежда на человека, тем больше его завидуют. Точно так же, как ты ему завидуют другие люди. В чем счастье тогда заключается? Меня попросили заканчивать лекцию. Давайте все сядем прямо. Начнем желать всем счастья. Сегодня мы будем опять под голос святого человека желать всем счастья.